Генрих Сапгир, садовник. Игра-считалка. Мы вчера в саду гуляли. Мы смородину сажали. Яблони белили мы, известью белилами. Починили мы забор, завели мы разговор. Ты скажи, садовник наш, что ты нам в награду дашь? Дам в награду слив лиловых, самых лучших груш медовых, самых крупных, самых сладких спелых яблок два десятка, вишен целый килограмм. Вот что дам в награду вам. Ну, а мы в саду гуляли, мы смородину ломали, мы по саду бегали, ничего не делали. Повалили мы забор, завели мы разговор. Ты скажи, садовник наш, что ты нам в награду дашь? Дам в награду самых лучших от крыжовника колючек. Ой! Горьких косточек от сливы, да еще букет крапивы с лебедою пополам. Вот что дам в награду вам. По работе и награда. Выходите вон из сада!